Глава 4. Барон Герман фон Винсберг, штабс-капитан отдельного корпуса жандармов и один из руководителей Русского общевоинского союза во Франции, до 17 года служил личным порученцем начальника Одесского жандармского управления. Чем занимался до 20 года неизвестно, но в 20-м эвакуировался вместе с войсками генерала Врангеля в Константинополь. 52 года, женат, 2 сына и дочь. Семья живет в Париже. По характеру жесток, целеустремленный и крайне скуп. Ярый монархист. Место проживания в городе известно. Через сутки всем нам троим, докладывал Яшка. Даша безвылазно сидела в его комнате и слышать наш разговор не могла. Чем барон занимается непосредственно в РОВС, Дарья не знает, но Винсберга жутко боится и дико ненавидит. Винсберг совратил 15-летнюю Дашу, изнасиловал и сделал своей любовницей. А через 8 месяцев подложил ее под нужного человечка в полицейском департаменте французской столицы. Все до банального просто. Семья Дарьи должна барону денег. Много. Вот он таким образом часть долгов бывшему полковнику генерального штаба искостил. Папаша не возражал, деньги были взяты на лечение младшей и самой любимой дочери. А Дашу он прям-таки пинками выставил на улицу. И той не оставалось ничего другого, как ложиться под того, на кого укажет Винсберг. Ну и под него тоже, разумеется. Со временем барон сделал из малолетней любовницы очень умелый инструмент влияния на нужных ему людей. А затем добавил к ней еще несколько малолетних девиц благородного происхождения, но не слишком тяжелого поведения. Схема достаточно проста. Подкладывает под нужного человека, фотографирует, далее понятно. Причем деятельность Винсберга одной Франции не ограничивается. За несколько лет Даша объехала половину Европы. Чем занимаются остальные агентессы, она не знает. Но по ее похождениям понятно, что барона в основном интересуют деньги. Большие деньги. «По тебя, Дарья Никаноровна, подложено с далеко идущими планами. Винсберг взмахнулся на деньги твоих приятелей. Я сразу уточнил девочке, что если ты пообещал, что барона убьешь, то смерть его будет далека от идеала. И переселение его на тот свет только вопрос очень короткого времени. Так что у тебя есть преданнейшая до глубины души поклонница. Хотя как с тобой разговаривать она теперь просто не представляет. После аварии ты разительно изменился, а после вчерашнего разговора она боится тебя даже больше, чем самого Винсберга. Оттого-то Даша все и выложила. Даже сумму долга папаши с все увеличивающимися процентами. Барон – редкостная скотина. И, похоже, нацелился на младшую сестренку Даши. Несмотря на то, что та действительно собралась замуж за сына полковника французской армии. Младшенькая дочурка выросла в настоящую русскую красавицу. И на нее у барона явно есть свои планы. Кроме того, по заданию барона Дарья стучит в полицейский департамент, где числится штатным секретным сотрудником, и получает вполне официальные, хотя и очень небольшие деньги. Поскольку она вертится в кругу полусвета и в среде русской эмиграции, то информации сливает достаточно много, в том числе и о вас троих. Полицаям это не сильно интересно, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ее держат скорее для галочки. К тому же во время встречи с куратором она по-прежнему оказывает ему сексуальные услуги. Тем более, что ее куратор вырос в должности и сейчас трудится начальником полиции города Марсель. А утопить эту красавишну не проще? За каким привычным всем овощем нам эти латиноамериканские страсти? Нет человека, нет проблемы. Слав был, как всегда, категоричен. В общем, ты прав, но нам нужно надежное прикрытие. Вернее, не нам, а вот ему. Я пальцем показал на Яшу. «Ты забыл, что здесь будет уже меньше, чем через год? Так я напомню. Через год немцы оккупируют Францию. Ты помнишь, что гитлеровцы делают с евреями? Не напомнишь, для кого изначально создавались Дахау, Майданы, Заксенхаузен, Освенцим и прочие подобные дома отдыха? Причем Заксенхаузен и Дахау уже созданы и вовсю работают, перерабатывая евреев и коммунистов Германии, Австрии и Чехии со Словакией на удобрение. Как ты нашего малолетку одного отсюда отправишь? Отправлять их придется вдвоем с его теперешней матерью. Но недвижимость будет оформляться не только на маму нашего друга, но и на Дашу. Красивая женщина легко войдет в любое общество. Подобная красотка, полностью от нас зависящая, будет изумительной ширмой. Основную базу придется делать в нейтральной стране, а их немного. Турция, Португалия, Испания, Швейцария, Швеция. Оптимальнее всего Португалия, Швеция, Швейцария или Великобритания. Только в этих странах наш друг будет нам максимально полезен и не рискует оказаться в газовой камере или в расстрельной канаве. Даша в том числе легко поработает курьером, особенно если ее слегонца подогреть деньгами. Мы не сможем постоянно мотаться в нейтральные страны, а связь с нашим другом нам необходима бесперебойная. После этих слов меня весьма бесцеремонно одернули. «Сань, прости, конечно же, а меня кто-нибудь спрашивать собирается?» Голос Яшки был полон сарказма. «Собирается, и очень часто. Вот сейчас спрашиваю. Когда ты мне глушители на наганы сделаешь? Как ты это сделаешь, я не спрашиваю. Меня это не колебет». Подобная пикировка – норма наших с Яковом Иосифовичем отношений. В этой нашей жизни он всегда занимался техническим обеспечением всех наших операций. «Глушители не проблема, сделаю. Но на что ты их наворачивать собираешься?» Включился Яшка, моментально поняв, что сейчас начинается обсуждение технических деталей предстоящей операции. «На наган Винсберга. Я не думаю, что он ходит пустой. Ствол достать несложно. Нам, по крайней мере. Охрана опять-таки наша с револьверами. Отобрать парочку не проблема. Но лучше все же купить десяток французских пистолетов у армейцев. У них как раз сейчас перевооружение на новые стволы. Только сделать это надо по-тихому. Засветиться никак нельзя. Кроме короткоствола мне нужен глушак на винтовку. А если точнее, мне нужны два десятка винтовок Ли Энфилд с боеприпасами, оптикой и глушителями». «Зачем? Ты что, воевать собрался?» Изумлению Славки не было предела. «А ты нет? Тогда собирайся и гуляй отсюда. Всех касается. Подобные проблемы надо решать кардинально и сразу». «Да ладно, командир, что ты? Нам, татарам, все един. Что иметь подтаскивать, что от иметь оттаскивать, кого отстреливать-то будем?» Славка сразу понял, что переиграл в беспечность. «А что, некого? В правительстве Виши, которые появятся в оккупированной Франции, все равно кого. Маннергейм явно зажился на белом свете. Уинстону, Черчиллю явно не помешает третий глаз посредине лобешника. Канарис, Борман, Геринг, Гиммлер, Гудериан, Гальдер, Гитлер и прочая шайка-лейка. Там такое количество овна, что промахнуться невозможно. Пальцем ткни, мыться придется. В Германии, если поискать, мишени наберется изрядно, но начнем мы с создания подпольной организации». Я на несколько мгновений прервался. «Уже почти две недели я кручу этот план в голове. Наступает сладкая пора перераспределения материальных ценностей, и можно в легкую отщипнуть себе кусочек, по пути слегка изменив историю. В компании моих друзей при их содействии можно и самим с голой пятой точкой не остаться, и количество фашистующих молодчиков перед Великой войной подсократить, пока не расслаблена эйфория от первых побед». «Это зачем?» «Ну ты, Саня, наглец. Гитлер – это цель», – восхищенно выдохнул Жейк. «Для моего друга война – это жизнь, как бы дико это ни звучало. К тому же он любит не воевать, а побеждать. Неважно кого, в каком времени или в каком-либо деле. Для Женьки важен сам процесс, а если цель понятна и известна, то и исполнение ее будет проведено не только с удовольствием, но и с известным только нам двоим шиком. Объясняю по порядку. Для того, чтобы передать информацию представителям Советского Союза, нам необходима организация, борющаяся с фашистами. По информации объяснять? Новое вооружение и техника, общественно-политическая и военная информация, а главное, все известные нам месторождения полезных ископаемых. Золото, алмазы, никель, алюминий, нефть, вольфрам, титан. Это все еще не открыто, а если и добывать, то в мизерных количествах. На сегодняшний момент нефть качают только в Баку и в Грозном, а в Волжско-Камском бассейне никто и слыхом не слыхивал. Про Сибирь и Оренбургскую область я и не говорю. Под своими именами мы ничего передать не сможем. Во-первых, нам не поверят титулованные дворяне, но поиметь попытаются, а во-вторых, сразу же сдадут или разменяют ради сиюминутной выгоды. Мы для пламенных большевиков кровные враги, и беречь нас никто не будет. С другой стороны, любая утечка информации и нам яйца к ушам прикрутит. А мне подобный тюнинг ни в каком месте не уперся. Меня в моих физических кондициях и раньше все устраивало. А с учетом недавнего апгрейда и подавно. В то же время любая революционная организация большевикам интересна. Вспомните недавнюю историю. СССР всегда поддерживал подобных отморозков. А сколько бабла всяким папуасам слили, вообще почитать невозможно. Начиналась вся эта развлекаловка с Испании, да с пролетариата Германии. Почему бы и нам к этому благородному делу не примазаться? Станем греческими борцами с каким-нибудь режимом или борцами за независимость Ирландии. Интересно, ирландская республиканская армия уже есть или нам ее создать придется? Парочка громких отстрелов местных фашистующих либерастов и после этого слив небольшого куска быстро проверяемой информации по природным ископаемым через советское посольство. Чисто для затравки. С началом боевых действий во Франции еще несколько отстрелов и информации побольше. Затем отстрелы в Германии и максимальное количество технической и политической информации. При этом все акции надо будет максимально освещать. Как? Я это придумаю позже. Только в этом случае на нас обратят внимание. Под стрелом в Германии Гитлера мы вряд ли достанем. Охраняют его хорошо, а мы не самоубийцы. Если только фугас лепить и где-то по ходу движения пристроить. А вот создатели СС и его ближайшее окружение прибить необходимо еще до войны с Союзом. Сейчас они не сильно тихарятся. Опять же, светятся постоянно, то на митингах, то на партийных съездах, то просто на балах и приемах. Сейчас побухать при большом стечении народа, по пути собрав все светские сплетни и пропиарив собственную тушку норму поведения. А какая там может быть охрана на этих светских приемах? Смех один. Помнится мне, Геринг подобными приемами грешил. Как цель он так себе, но может еще кто на огонек потянется. Выбить парочку-троечку старинных друзей Алоизыча, глядишь, он или ковром подавится, или у него со страха перед наглыми передоз случится. Но основа всех этих пострельбушек – это попытка столкнуть лбами Германию и Англию. Серьезно столкнуть, без дураков. Надо крепко подумать, кого в этой сказочно-загадочной наглии отстрелять, чтобы они смертельно обиделись на фрицев. Для чего нам в Германии необходимы английские винтовки? Несколько стволов после отстрелов скинем, глядишь, чего и добьемся. Не все наглым подлянки по всему миру устраивать. Мы тоже кое-что умеем. При этом никому и в голову не придет, что организация, громко отстреливающая нацистских бонс и гитлеровских генералов, это всего три русских мажора и малолетний еврейский мальчишка. Все стрелки мы будем стараться переводить на наглов. Пусть попробуют доказать, что это не они. Но основная задумка не в этом. Я вам сейчас скажу два названия. Нахтигаль и Бранденбург 800. Как вы думаете, если англичане громко поздравят ребятишек с созданием их подразделений, они сильно обидятся? А если при этом эти же англичане отстреляют командиров этих диверсионных подразделений, нацеленных на Советский Союз, а в процессе примутся за генералитеты и партийных функционеров? Я с усмешкой смотрел на приятелей. Погоди, Сань. Тогда нам нужны револьверы Энфилд, ими нагло поголовно вооружены. Но я за. Без меня все равно в Германии не обойдетесь. Как хочешь меня туда доставляй. Я на все согласна, — возбужденно заверещал Яшка. В его семье Великая Отечественная вынесла почти всех родственников. Жили они под Киевом, потом в Киеве и оказались вместе со всеми в Бабьем Яру. Выжили всего четверо. По странному стечению обстоятельств, упрямая прабабушка Якова Иосифовича с двумя детьми прямо перед войной уехала к мужу в Подмосковье, в Люберцы. Куда того перевели техникам в дивизию авиации дальнего действия. Золотые, в буквальном смысле этого слова, руки. В этой семье это явление оказалось наследственным. Яков Иосифович отремонтировать может не только самолет, но и любое стреляющее железо от старинной пищали до снайперской винтовки Драгунова, а если понадобится, то и белки в глаз засадит из любого оружия. Сейчас он просто трясся от возбуждения. Наверняка представляет в прицеле знакомую всему миру усатую физию. Я ж отличный снайпер, что он неоднократно доказал в Афганистане. «Тогда будешь моей любимой женой», — хмыкнул я, а Славка с Женькой дружно заржали. «Вот за что я их люблю, ни тени сомнения. Любую мою безумную идею в жизнь воплотят и разовьют так, что всем окружающим небо с овчинку покажется». «Действительно, Саш, с любимой женой все понятно. Придумай что-нибудь». «А мы как в Германию попадем?» — отсмеявшись, спросила Женька. «Голову включая, сейчас быстренько метнемся на самолете, а после оккупации Франции, я думаю, без проблем доберемся на поезде.